Алло. Алло. Здравствуйте. Компания Здравствуйте. «Верес», инспектор Печорский, Светлана Сергеевна. Ведется запись разговора. Мария Вячеславовна. Да. Звоним вам по поводу задолженности перед вашим кредитором компании PPA «Займ онлайн». 22 400 сумма долга, и кредитор требует ее возврата по 15 октября. Какой из ней посыпать платеж? Я с вами это не обсуждаю. С вашей компанией. А вы не организация? Нет. Вправе, вправе. На основании 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора или отказываться от исполнения взятых на себя обязательств. Ага. И чего? И чего? Ничего. Обязаны погасить свою задолженность. И что? Мария Вячеславовна. А вы деньги брали с целью невозврата? Ваше-то какое дело? Мария Вячеславовна, время идет, и каждый день с затягиванием процесса вы усугубляете свое положение. Я сейчас расплачусь. Ваше-то какое дело? Работаете официально? Ваше-то какое дело? Мария Вячеславовна. Настраиваемся на общение, звонки Ой, вам сейчас далее сяду, как начну понятно? Настраиваться. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью кредитов «Стресс Финанс». Меня зовут Пантюхина Людмила Николаевна, уведомляю вас о записи разговора. Вы Эдуарда Нос? Да. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед ООО «Кайруант» бренд «Сьюти» в размере 9 658 рублей 24 копейки. Сумма актуальна на 16 октября 2020 года. Вы оформляли кредитную линию 30 апреля 2020 года. Просрочка 82 дня. Кредитор требует погасить данную задолженность в течение 3 дней. До 23 октября включительно. Процесс разговора оплату гарантируете? Что гарантирую? Процесс разговора оплату гарантируете? А вы кто? Чтоб я вам что-то гарантировала? Общество с ограниченной ответственностью кредитов «Стресс Финанс». Мы являемся законным представителем вашего кредитора на основании 1005 статьи. Какого числа агентский договор? 31 августа. Но нет уведомления от кредитора. Но дело не в том, с кем вы общаетесь, а что он будет предпринимать решение для решения данного вопроса. Да это не ваше дело. Так я не обязана перед вами отчитываться. Ну, я вам не первый раз говорю, что нет уведомления. А вы так и не подсуетились, чтобы его прислали. Это не моя обязанность. Это обязанность кредитора, а не моя. Почему я должна звонить ему и напоминать? Задолженность у вас. Не имеется у меня никакой задолженности. Задолженность имеется у вас. Как у вас не имеется? На 16 октября у вас имеется просроченная задолженность. А размер ничего, что сегодня 20 октября? 24 копейки. Кредитор дал информацию 16 октября. Вы хотите сказать, вы оплатили после 16-го? У вас нет задолженности. Да это не ваше дело, что я там сделала. Я все равно перед вами отчитываться не буду. Последний раз вы оплачивали 5 мая 2020 года. Так что задолженность у вас актуальна. Угу. Ваше заболевание тоже актуально. Кредитор требует погасить данную задолженность в течение 3 дней. До 23 октября включительно. Вы намерены решить вопрос на досудебной стадии в добровольном порядке? Я не намерена с вами это обсуждать. Ольга Дорна, пока вы не идете с нами на контакт, вам начинаются штрафы на основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. И начинаются проценты. Я сейчас обкакаюсь от страха. На основании статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сумма долга у вас ежедневно увеличивается. Вам начинается 1% в день по процентной ставке на основании договора. В дальнейшем вам придется оплачивать сумму больше, чем сейчас. И что? Также, если до 23 октября оплаты не поступает, кредитор имеет право продать ваш долг. Не продать, а переуступить право требования. Продаете вы, походу, помидоры на базаре. Договор сессии 30 лет. А в кайфе подрабатываете, да? Продать. Привыкла там еще в ауле купить, продать. Ухозница. Ольга Эдуардовна, если вы так хорошо знаете законы, вы почему нарушаете договор в одностороннем порядке? Не намерена с вами это обсуждать. Гражданского кодекса Российской Федерации. Хорошо знаете законы, а сами их нарушаете. И что? Если состоится переступка прав требований, вам новый кредитор будет по-новому начинать. Ничего он не будет. У коллекторских агентов нет банковской лицензии. Это еще раз доказывает, что вы юрист только по телефону. И статьи Гражданского кодекса знаете только из своего и скрипта. А как на самом деле происходит, вам не разрешают позвонить, посмотреть. Также вы не знаете, ни у одного коллекторского агентства нет банковской лицензии. Ни у одного. Также вы не знаете, какому коллекторскому агентству будет. Я говорю, что ни у одного коллекторского агентства нет банковской лицензии. Начислять штрафы имеют право только те организации, которые имеют банковскую лицензию. Ты тупая, я не пойму, сколько раз это можно повторять. Хватит нести эту чушь. Ты и так выглядишь глупо в своем возрасте. Сидишь там, что-то пыжишься. Да откуда тебе это знать, кто там, как работает? Тебя же даже телефонные трубки не пускают. Ты что там уже плачешь, что ли? Не реви, нормально все. Но судьба у тебя такая. Не переживай. Озвучивать будешь... Бабу-Ягу на детском канале. Вот что ты озвучивать будешь. Говори нормальным языком. Я вам еще не все сказала. Что ты выпендриваешься там, сидишь? Я с вами разговариваю нормальным языком. Я сейчас тебя нормально нахер пошлю. Давай, побежала, с магнитиком вернешься. Ведите разговор корректно. Я корректно тебя нахер пошлю сейчас. Устраивает тебя? Ты меня аж выбесила, идиотка, блин. Так же вы не знаете, какому именно коллекторскому агентству. Да ты это уже 15 раз повторяешь. И какими способами будет проходить искание данной задолженности. По закону это будет происходить, а не какими способами. Что ты несешь, что ты мелешь? Договора будет совершенно другие. Не будет никаких условий договора, они останутся прежними. Что ты несешь, дура? Что ты несешь? Если ваш кредитор... Вот это еще раз доказывает, что ты просто по бумажке читаешь. Что ты некомпетентна в этих вопросах. Как тебя вообще на работу взяли? Ты, может быть, там какая-то дефективная, я не пойму. Я с тобой говорю, как это нечего сказать, если я говорю, идиотка. Мне от тебя вообще никакая информация не интересна. Я тебя всерьез не воспринимаю. Вопрос вашей задолженности. Ты пойди высморкайся лучше. Тебя слушать противно, гайморитная смошница. Лучше бы я тебя не слышала, у меня кровь из ушей начинает течь. От разговора с тобой я деградирую просто. Просто деградирую. Вам больше нечего сказать? Вам больше нечего сказать. Ты что, не слышишь, что я говорю, идиотка? Если бы мне нечего было сказать, я бы молчала. По поводу вашей задолженности информацию вы лучше уточните. Чего тебе уточнить? Информацию по поводу вашей задолженности. Да ничего я тебе не уточню, ты не поняла еще. На судебной стадии в добровольном порядке намерены... Это не твое собачье дело. Или мы фиксируем официальный отказ от оплаты? Что хочешь, то и фиксируй на лбу у себя. Татуировку сделай. Если до 23 октября оплата не поступает, мы будем вынуждены... Да пойди высморкайся лучше. Которая вначале принудительного взыскания. Предварительно... Тебя, наверное, никуда не выпускают, потому что ты гайморитная, да? На основании 230 федерального закона, статья 4, пункт 1. После выездной группы кредитор будет определяться. Да откуда в вашем кейсе выездной группе? Что ты там несешь, или блин? На рассмотрение договора сессии на продажу вашего долга. Да тебя надо на органы продать. Сказала. Вы можете дальше идти с нами в контакт, запись разговора. Все, давай, пойди высморкайся уже. И отправлена вся информация высморкайся, вашему пойди. Кредитору. Вот отправь кредитору, какие чмошницы его интересы представляют. Вашему кредитору. о возможных последствиях. Кредитор послушает, кто это делает, и уволит вас нафиг. До 23 октября. Потому что вы никчемные. Решайте данный вопрос. Ничего вы не взыскали. Только потратили зря мое время. Все, пока, гайморитная. Благодарю. Решайте до 23 октября. Реши вопрос с гайморитом со своим. Высморкайся, пойди. Вы решайте вопрос по поводу оплаты. С гайморитом со своим реши вопрос. Я вас уведомила. Давай если уже. Если до 23 октября от вас не поступает да оплата, ты уже по 15 кругу все это повторяешь. Что ты там порекомендовать можешь? До свидания. Тебя никто всерьез не воспринимает. Алло. Добрый день. Могу услышать Ирину Юрьевну? Слушаю вас. Компания «Вива Деньги», офис обслуживания в городе. Ирина Юрьевна, звоню вам, чтобы напомнить, что до 19 октября вам необходимо внести платеж по вашему займу в размере 17 482 рубля. Скажите, пожалуйста, когда и как вы планируете оплатить? Фамилию, имя, отчество назовите свое. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, когда и как вы планируете оплатить? Фамилию, имя, отчество свое назовите. Если вы просто напоминалка, напишите смс-ку. Вероника. Вероника, это Звоним как Шер, Лолита или Мадонна. У вас нет отчества и фамилии? К сожалению, нет. Нет? Ну тогда идем лесом, Вероника. Как Ирина, обзаведетесь отчеством и фамилией, позвоните. Когда вы планируете оплатить данный займ? Когда у вас появится отчество и фамилия. Тупик, да? Я вас поняла, все хорошо. Отлично. Да нет, почему, могу назвать. Да все уже, не надо, пока. До свидания. Пока. Прощай, Вероника. Алло. Здравствуйте. Специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Мария Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-таки вы соизволили. Я вам представлюсь. Это отдел по работе с проблемными займами ООО МК «Турбозайм». Гулягина Анна Игоревна. Разговор записывается. Я звоню, так как вы нарушаете условия договора и можете потерять лояльность компании. Ой. У нас, Мария Вячеславовна, кредитор принимает решение, что дальше делать с вашим займом. Потому что 75-й день задолженности – большой срок. Сумма на сегодня – 23 766 рублей к оплате. Скажите, в чем требования? Кредитор игнорируете, оплату не вносите. Не получала требования кредитора. Вам устно его озвучили. В рамках законодательства это допустимо. А в какой законодательный акт разрешает устно выставлять требования? Смотрите, у вас, вы, когда выходите на задолженность, мы с вами взаимодействуем в рамках 230-го федерального закона. Там прописано, что мы с вами можем взаимодействовать по телефону, в формате личных встреч, например, посредством передвижной телефонной связи. А про требования письменных... где? Мария Вячеславовна, а по поводу требования, поясню, у вас заключен договор с компанией «Турбозайм», он имеет юридическую силу. А в рамках статьи 307 Гражданского кодекса России... Какой закон разрешает вам устно выставлять требования? Четко номер закона или статьи? 307 статья Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1. Ага, а где там написано, что можно устно выставлять? Мария Вячеславовна, скажите, у вас в чем вопрос? У меня нет никаких вопросов, вы мне так всего... и не ответили. Я вам ответила, Мария Вячеславовна. А давайте вместе почитаем 307 статью. Что требования кредитора... обязан быть на письменном носителе, на бумажном. 165.1 статья Гражданского кодекса. Юридически значимое сообщение. Мария Вячеславовна, у вас юридически значимый договор заключен, который вы нарушаете 70. А при чем тут договор и требования? Смотрите, кредитор может с вами в принципе не общаться, когда вы выходите на задолженность. Значит, это было бы отлично. Короче, вы мне так затрудняетесь назвать, да, номер статьи? Нет, я вам озвучила, что по какой статье кредитор имеет право... Я еще раз говорю, я про устное требование. Мария Вячеславовна, еще раз говорю, кредитор не обязан с вами взаимодействовать, когда вы выходите на задолженность. Но если взаимодействует, то он взаимодействует в рамках 230-го федерального закона. Мария Вячеславовна, скажите, какие вы видите преимущества для себя переплаты долга? Я не вижу смысла с вами разговаривать. Вы какая-то глупая. Я тоже вас не собираюсь уговаривать, оплачивать. А при чем тут уговаривать и слушать? Вы вот генератор случайных мыслей, не в попад что-то говорите. Я не буду с вами вступать в споры, поясню. Ваш договор у нас на контроле, в течение суток вас ждут с оплатой. Если оплата не следует, ваши действия могут расценить как отказ от выплаты долга. И компания вправе подать исковое заявление, чтобы по решению суда задолженность могли взыскать судебные приставы. Это может быть как в рамках статьи 98. Пока говорю, мне плевать, что вы там мне говорите. Арест до 50% дохода по месту работы должника. Или в рамках статьи 80 федерального закона 229. Ну, вы же просто читаете. Вы же просто читаете, вы же вообще не в курсе, как там на самом деле происходит. Я вам довожу законные последствия неоплаты долга. Вы прекрасно знаете, что у вас есть обязательства. Если вы не хотите вступать в диалог, это вас от оплаты вступать никак не освобождает. Вступать в говно можно. Я вам озвучила. Вам всего доброго. До свидания. Пока. Алло. Алло. Да. Алло. Тума Тумановна? Никто. Яна, к вам поступает из компании ИЛИС с инспектором Атюшкина Вероника Евгеньевна, ведется запись разговора. Долг у вас имеется перед компанией по ИПС 27 350 рублей. Требования кредитора внести полный или хотя бы частичный платеж не позднее 7 октября. Какого числа и какая сумма от вас поступит на счет? Не ваше дело. Что значит, девушка, не ваше дело? У вас нарушение условий договора займа в одностороннем порядке. По какой причине? Не ваше дело. А еще какие-то слова вы знаете? А зачем мне для вас что-то придумывать? Ну, отлично, еще слова знаете. Вы работаете? Не ваше дело. Ой, девушка, зачем займа оформляете, если вы ничего не знаете? Это не ваше дело, объясните. Не ваше дело. А вы понимаете, что о том, что вы являетесь должницей и могут узнать на вашем месте работы? А как вы думаете, вы сможете потерять новое место работы, когда вы не работаете? Мне вообще плевать, кто там все узнает. Вы работаете? Не ваше дело. Дату рождения все уточните? Не уточню.